Рядом крутила головой прикрытая кольчугой Лера. Настороженно озирался Жорик. В воздухе рычал ничего не понимающий Сандал. А сзади, из вагона вывалился Оболенский. «Василий, скажите оркестру, что играют они просто ужасно». Судя по помятому лицу, князь не совсем отошел после вчерашнего загула по ресторанам, что закончился в спальне польской аристократки. И звук сирен изрядно бил по его вымотанным нервам. Впрочем, через мгновение он поднял глаза вверх и, на секунду замерев, удивленно посмотрел на меня. «Данцик в осаде? Мы же ехали всего ничего. Кто за это время успел напасть на Ганзу?» Я оглядел перрон, фиксируя изрядную растерянность смертных, что в основной массе уже достали оружие и, окружив себя энергетическими доспехами, изготовились к бою. Правда, пока никто не нападал, лишь выли сирены, да где-то высоко над городом клубился туман, как раз на том уровне, где обычно проходит нижняя грань облаков. Кажется, это скорее нас заперли в Данциге, князь. Понять бы еще, зачем, тот непонимающе нахмурился, а сирены внезапно стихли. Я же отдал команду Сандалу, который устремился вертикально вверх. Изначально собирался попросту ворваться в клубы тумана, но когда до серой стены оставалось не больше сотни метров, я притормозил спутника. Что-то тут было не так, серая хмарь выглядела как туман и, возможно, даже отчасти им была, но я хорошо видел плотную энергетическую структуру, которая пронизывала всю толщу завесы, а через мгновение внутри что-то проскользнуло, промчалось с такой скоростью, что я едва успел заметить. Зато даже через Сандала ощутил мощную ауру, которая окатила дракона, заставив его зарычать от ярости. Еще почувствовал концентрацию силы в таком объеме, что схватка с подобным монстром потребовала бы полного напряжения сил. Пожалуй, я бы лучше еще раз вышел против Потоцкого. Вливая в спутника божественную мощь, потянулся к туману, пытаясь понять, что это такое, и разобраться в происходящем. Не сказать, что у меня полностью получилось. Представление о природе этой субстанции все еще оставалось смутным. Но при этом, у меня вышло почувствовать пятерых монстров, подобных тому, что недавно пролетел мимо, ничуть не менее слабых. Согласился бы я схлестнуться сразу с пятью Потоцкими? По доброй воле, точно нет. Тем более, неизвестно, сколько еще таких созданий может быть в толще мглы. Сандал помчался вниз, а я глянул на мрачного Оболенского, что продолжал пялиться на хмарь над нашими головами. «Вы знаете, что это, Ратибор?» Момент тот подумал, не отрывая взгляда от неба. Потом тяжело вздохнул. «Похоже на армейскую маскировку. Но вы сами видите, граф, энергетическая структура тут совсем иная. Да и внутри какие-то твари. Признаться честно, сам теряюсь в догадках. Не самые обнадеживающие новости. Раз трехсотлетние одаренные не в курсе, что это такое, значит, Ганза использовала нечто совсем редкое. Неужели поняли, кто я такой на самом деле? Хотя, нет, какой тогда смысл наносить удар по собственному городу? Возможно, все-таки чья-то атака извне, у нас госсти». Писк Мьёльнира заставил повернуть голову. Слева и правда приближались ганзейцы. Старший приказчик Марк Гиннер, за которым следовало двое младших подручных и три десятка солдат. Судя по выражению лица и оттенкам разума, служащий Ганзы был изрядно озадачен и взволнован. Приблизившись, замер в нескольких шагах от меня, косясь на то Жорика, то на Оболенского, то на отряд морских охотников, что уже обнажили сабли и оглядывались в поисках врага. «Ваше сиятельство, смею вас заверить, что Ганза не имеет никакого отношения к происходящему. Не знаю, кто привел в действие защитный механизм, но уверен, владетель Данцига очень скоро со всем разберется». Сзади скептически хмыкнул Ратибор. «Я же заинтересованно приподнял брови. То есть вы знаете, что это такое?» Приказчик бросил быстрый взгляд наверх и сразу же опустил глаза, как будто боясь туда смотреть. «Да, я посвящен в эту тайну, но боюсь, не смогу ее раскрыть». Продумать следующую фразу я не успел. Рядом встал кавалергард, который с задумчивым видом покрутил ус, а потом уставился на ганзейца. «Знаете, я ведь могу посчитать это нападением, агрессией против полномочного посланника Российской империи, со всеми вытекающими последствиями. От большой войны вы, может, и отбрешитесь. Но вот против моих притязаний на личную месть никто возражать не будет». Сам я до конца не понял, угрожал он именно Геннеру, или подоплека была несколько иной. Но факт оставался фактом, ганзеец решил изменить свою позицию, активировав артефакт, окружил нас защитным барьером и, понизив громкость голоса, едва ли не зашептал. Вуаль мрака, один из последних рубежей обороны города, который не должны использовать без крайне веского резона, заметив удивление в моем взгляде, уточнил. Предполагалось, что она будет использована, когда противник уже будет в городе, а одновременно станут применяться иные средства активной защиты. Я осмыслил услышанное и, мрачно усмехнувшись, уточнил. Дайте догадаюсь. Из разряда тех, что не предполагают высокого процента выживаемости среди гражданского населения. Отвечать вслух приказчик не стал, ограничился коротким кивком, а потом сразу же снял барьер, опасливо поведя глазами в сторону своих младших коллег. Спрашивать его о чем-то еще сейчас было бесполезно, группа ганзейцев уже двигалась к зданию вокзала, видимо намереваясь отправиться дальше, скорее всего к дворцу золотого владетеля Данцига, что возвышался в десятки кварталов отсюда. Рядом прозвучал тихий, но при этом едва ли не звенящий от напряжения голос Леры. «Вы чувствуете, тут как будто все пропитано чем-то, липкая, грязная сила, лезет отовсюду». Я прислушался к своим ощущениям, озвучил мысленный вопрос спутникам. Наконец повернулся к слегка растерянному Оболенскому, который пожал плечами. «А я вот ничего не чувствую. Может быть, это нервы просто? У девушек такое бывает». Скрипнувшая зубами некромантка бросила на него яростный взгляд, и я поспешил вклиниться. «Насколько все плохо?» Жрица нервно повела плечом. «Много. Повсюду. И постоянно уплотняется. Интересно. Сам я ничего не ощущал, но у Леры был профильный дар. А среди тех, что сейчас ждали своего часа внутри моего энергетического каркаса, ничего подобного не имелось. Все же, некроманты не зря считались большой редкостью. Жорик, что стоял рядом с хозяйкой, потер друг о друга костяные клинки и огляделся по сторонам, как будто ожидая нападения. А Сандал, подчиняясь моей команде, нырнул под землю. Туман раскинулся мощным куполом, полностью блокируя Данцик с воздуха. Но оставался небольшой шанс, что есть возможность пройти под землей. Впрочем, уже через пару секунд эта надежда бесследно исчезла. На глубине приблизительно в 300 метров тянулся слой такой же хмари, внутри которого чувствовались перемещающиеся монстры. И судя по их скорости, как только кто-то предпримет попытку пробиться, в этой точке моментально соберется целая свора. Конечно, рядом был Оболенский, моя жрица и целый отряд некротических воинов. В теории мы могли предпринять попытку прорыва, вот только не было ни единого шанса, что у всех получится выбраться живыми. Более того, вероятность того, что сможет вырваться хотя бы кто-то, была крайне невелика. Для начала стоило попробовать более простой способ решения проблемы. Ваше сиятельство, как вы смотрите на то, что постучаться в ворота дворца местного владетеля и задать ему пару вопросов? Окончательно пришедший в себя князь подкрутил ус и неожиданно ухмыльнулся. «А знаете, граф, давайте дойдем и постучимся. В конце концов сейчас нас тут никто не увидит. Если что, наше слово против их. Пусть попробуют доказать». Оправив мундир кавалергарда, вопросительно посмотрел на меня. «Выступаем?» Я кивнул и перевел взгляд на командира ирландцев. «Билли, раздели своих на две группы. Одну в авангард, метрах в 15 перед нами, сам с остальными в арьергард, быть готовыми к атаке». У капитана морских охотников наверняка были вопросы по поводу происходящего, да и на туман он взгляды бросал весьма мрачные. Тем не менее, тратить время на уточнение не стал. К тому же, все наши переговоры между собой Акиф прекрасно слышал. Через минуту мы уже выбрались за пределы вокзала, группа некротических охотников с саблями, около клинков которых клубилась дымка силы, оказались неплохим способом расчистить путь. Изначально я хотел воспользоваться транспортом, но потом представил себе, насколько уязвимыми мы окажемся внутри автомобиля и решил, что лучше будет пройтись пешком. Тем более дворец был не так далеко, всего в 10 кварталах, минут 30 быстрым шагом. Неведомая сила, которую чувствовала Лера, но не мог ощущать я сам, несколько смущала. Я бы посчитал это действиями тех, кто стоит над обоими орденами, но Марк Геннер был в курсе, что это, а значит защитная система принадлежала Ганзе. Да и окруженный мощными щитами дворец владетеля, в который никого не пускали, намекал, что правитель Данцига был в курсе происходящего. Вполне вероятно, самостоятельно инициировав весь процесс, ради ярости Кроноса, что они задумали. Смысл блокировки города мне был понятен, Так Ганза надежно закрывалась от чужих глаз и исключала возможность бегства. Только вот кто, с их точки зрения, оказался достаточно крупной рыбой, чтобы ловить его подобной сетью. Через несколько минут, когда мы миновали крупный перекресток, я все же почувствовал пронизывающую город силу. Судя по выражению лица Боленского, тот тоже ее ощутил. Сложно не почувствовать концентрирующуюся в отдельных точках города безумную мощь, чуждую и как будто липкую на ощупь, но однозначно относящуюся к категории некротических. Хотя, там имелись и другие компоненты, видимо, жрица не смогла распознать их за счет ограничений собственного дара. Я замер на месте, при помощи сандала наблюдая за ближайшим место концентрации неизвестной силы и подсвечивая божественной энергией весь окружающий нас квартал. Первые несколько секунд на небольшой, выложенной брусчаткой площади, за которой наблюдал дракон, ничего не происходило. Только замерли люди, что непонимающе оглядывались по сторонам. Потом, сразу в добром десятке мест, камни вздыбились, выплескивая фонтаны камней и выпуская на свободу мелких костяных конструктов, созданных из старых скелетов, что лежали под землей и, в отличие от уже привычных мне, окутанных странной призрачной дымкой, полыхнули вспышки плетений, загремели выстрелы. Несколько одаренных и оказавшийся на месте патруль городской полиции попытались дать отпор. Не вышло, пусть некоторых из появившихся конструктов они благополучно уничтожили, но остальные обрушились на людей, пробивая мощные энергетические кольчуги, разрывая плоть, всаживая костяные иглы, клыки и когти в живое мясо. Площадь наполнилась криками умирающих, а волна разноформатных и небольших по размеру костяных воинов устремилась дальше, захлестывая убегающих и забирая их жизни. Дальше произошло то, чего я, стоит признаться, не ожидал. Было понятно, что свежие трупы скорее всего будут использованы для создания новых конструктов. Но я не предполагал, что это произойдет именно так. Десятки человеческих душ покинули тела, оказавшись в воздухе над брусчаткой. Но вместо того, чтобы со скоростью молнии покинуть место своей смерти, неподвижно зависли, и через какое-то мгновение притянулись обратно к своим телам. Сандал озадаченно рыкнул, а я наблюдал, как один за другим поднимаются трупы, от которых валит клубы темного пара. Души погибших смертных использовались для того, чтобы создать конструкты на базе их собственных старых тел. Насколько я мог видеть, плоть сейчас стремительно менялась, обретая новые свойства, а энергия души трансформировалась, наполняя воинов силой. Мало того, судя по осмысленному поведению, они сохраняли часть прежнего разума. Рядом объявился помрачневший Билли, сжимающий в руках саблю. «Чувствуешь же?» Я повернул к нему лицо, вопросительно поднимая брови, и тот хмуро ухмыльнулся. «Техника нашего мира, измененная, но я ее узнаю. Голландские некроманты частенько подобное использовали». Десятки продолжавших источать туман конструктов покидали ту самую небольшую площадь, выбирая себе новые цели, а я уточнил, как с этим справиться. Тот дернул уголками губ и вздохнул. Убить всех созданных тварей, иначе никак. Я кивнул, а потом попробовал взглянуть на всю картину целиком. После переворота, что произошел в Пруссии, вероятность войны стремительно выросла, но неизбежной та еще не стала. У немецких государств хватало разногласий между собой, которые они никак не могли урегулировать. Польская шляхта оказалась неспособной договориться друг с другом в Сейме, а Габсбурги не желали начинать конфликт в одиночку, да и не имели такой возможности, у них отсутствовала общая граница с Пруссией. Потом Ганза собрала мирную конференцию в Данциге, которая внезапно обернулась хаосом, постепенно перерастающим в кровавую бойню. При этом никто не мог наблюдать за тем, что сейчас происходило на улицах города. Схема выходила занятной. Попросив Сандала проверить ближайшие 5 точек, в которых концентрировалась чуждая сила, я подтвердил свои предположения, рядом с каждой оказались члены одной из дипломатических делегаций. Глянув на капитана ирландцев, кивнул: «Возвращайся назад, будьте готовы к бою». Сразу же повернулся к Лире: «Как только дам команду, поднимай все, до чего дотянешься, окружи нас кольцом из конструктов». Та отрывисто подтвердила приказ, а я снова переключился на зрение Сандала, направляя его к месту, где опять начала концентрироваться некротическая сила, пропитавшая город. На этот раз она окутала здание, в дверях которого скрылись несколько десятков человек в форменных мундирах, с гербами нескольких немецких государств. Неожиданная догадка заставила снова пронизать божественной мощью окружающий нас квартал. Мысль оказалась верной, он оказался усеян наблюдательными артефактами, неплохо замаскированными, но не могущими укрыться от энергии искры. Чуть расширив зону подсветки, обнаружил их и дальше. Судя по всему, некто наблюдал за всем городом. Скорее всего, используя данные для корректировки ударов. Неплохо придумано организовать отдельные очаги заражения, уничтожив только нужные цели. И Данцик, по большей части, останется цел, и все требуемые объекты окажутся ликвидированы. Короткая команда Мьёльниру, и камень сорвался с запястья правой руки, устремившись к ближайшему артефакту слежения. Физически тот представлял собой самый обычный кирпич в кладке одного из зданий, прямо поверх которого и расположился спутник. Пока он возился со структурой наблюдательной системы, мы добрались до небольшого сквера, где я решил сделать временную остановку. Морские охотники заняли позиции по периметру, а Боленский хмуро оглядывался, а я наблюдал за работой Мьёльнира. Наконец тот справился, появилось ощущение всей сети. Множество артефактов, чаще всего установленных на городских зданиях и накрывающих весь город. При этом, сеть была полностью децентрализована, при желании можно было установить контакт с любым ее узлом и получить полную картину. Оттого я не мог сказать, где точно находится человек, который использует ее прямо сейчас. Впрочем, это не помешало Мьёльниру нанести по ней удар. Выкачать силу из такого количества артефактов, да еще расположенных на удалении от него, было бы проблематично. Потому спутник запустил волну, разрушающую энергоструктуру компонентов сети, ее узлы выплескивали мощь, которая хранилась внутри них, разом теряя весь свой функционал. Опустошил спутник только самые ближайшие, втянув в себя весь доступный запас силы. Вот и все. Конечно, у владетеля Данцига должны были иметься иные средства наблюдения, но я сомневался, что они позволяют охватить всю территорию города. Слишком дорого дублировать настолько масштабную инфраструктуру. Да и ни к чему, если основной вариант прекрасно справляется со своими задачами. Только вот теперь от артефактов наблюдения не осталось и следа. Местная верхушка Ганзы оказалась слепа и глуха. Оставалось дождаться, когда они пустят в дело свой резервный план действий и посмотреть на то, каким именно он будет. Мы снова двинулись по направлению к дворцу, а я при помощи сандала наблюдал за ситуацией. Стоило признать, отряды мертвецов, окутанных призрачной энергией, оказались эффективными. Они с поразительной легкостью пробивали энергетические кольчуги одаренных и даже использовали примитивные боевые плетения, питая их силой собственных душ. По сути, пожирали сами себя ради применения оттисков в бою. Впрочем, они были вполне себе смертны, судя по тому, что я видел, пары-тройки достаточно сильных ударов хватало, чтобы полностью уничтожить вражеского воина. Срабатывали даже артефакторные пули, для полной ликвидации требовалось немало пропитанного мощью свинца, но этот метод тоже давал неплохой результат. Сандал несколько порывался спеть им песню, но я каждый раз останавливал дракона, используя того лишь в качестве наблюдателя. Судя по тому, что он показывал, атаке подверглись почти все делегации, кроме представителей Пруссии. По крайней мере, я не зафиксировал их рядом с точками, где появлялись волны конструктов. На абсолютное доказательство это, правда, не тянуло. Как минимум, по той причине, что параллельным курсом с нами двигалась делегация Габсбургов, которую пока тоже никто не атаковал. А эти уж точно не могли оказаться на одной стороне с пруссаками. Городские службы оказались лишены быстрой связи, с появлением вокруг города того, что Гиннер назвал вуалью мрака, дарфаны разом прекратили работу. Но внутренние телефонные линии продолжали исправно функционировать, что позволило гарнизону и полиции организоваться, выдвинув отряды к местам, где появились странные конструкты. К счастью, как только плотность концентрации некротической энергии спадала, души прекращали становиться топливом для новых солдат противника. Так что, по мере их истребления, количество врагов постепенно сокращалось. Хотя, вид сотен кружащих над городом посмертных сущностей, которые не понимали, что происходит, и в большинстве своем, отчаянно кричали, несколько отвлекал. Оказавшись на главной городской площади, я остановился, разглядывая толпу, что собралась около дворца владетеля Данцига. Некоторые молотили по мощной энергетической стене кулаками, другие пробовали докричаться. Подлетевший ближе сандал показал мне разъяренного старика, который едва ли не прыгал на месте, гневно выплевывая слова. Я член городского совета. Вы не имеете права оставлять меня без защиты. Это вам с рук не сойдет. Не успел я подумать о том, что бездействие ганзейцев выглядит слишком странно, как сила стянулась в десятки точек, что возникли по всему городу. Через секунду они исчезли, чтобы возникнуть вновь, уже совсем в иных местах. Повторили маневр в третий раз, снова. Каждое их появление приводило к появлению десятков стай мелких костяных конструктов, что принимались убивать все живое. Вот окутанных призрачной дымкой воинов не возникало, к моменту, когда начинали появляться первые трупы, плотность силы уже возвращалась к прежним значениям. Воздух постепенно наполнялся душами, в этот раз враг направлял удары по наиболее многолюдным местам города, как будто пытаясь убить максимальное количество смертных. Я бросил быстрый взгляд на Леру. «Давай, постарайся прикрыть нас со всех сторон». Та приступила немедленно, я ощутил токи силы жрицы, что охватывали пространство вокруг, а потом все застыло, как будто Кронос выбрался из Тартара, вернул свою силу и щелкнул пальцами, останавливая ход времени. Ощущение продержалось буквально секунду, после чего все души, что висели в воздухе над городом, разом ухнули вниз, а воздух обратился вязкой субстанцией, мешающей двигаться и не пропускающей слова. Я даже связь с Сандалом ощущал на самой грани возможностей. А Боленского же, который, судя по открывающемуся рту и выражению лица, что-то яростно кричал, вовсе не слышал. Все закончилось одномоментно. Сначала уши уловили мощный голос князя, который уже заканчивал предложение. В каждое ухо, да по три раза. А потом, рванувший вперед Сандал показал мне нового противника, который показался на поле боя. И я подумал, что мне обязательно нужно потолковать с владетелем Данцига. Глава 11. Такого я не встречал еще ни разу. Человеческие души слились в единые конструкции, каждая из которых впитала мощь сотен посмертных образов, добавив к этому щедрую порцию той силы, которая пронизывала город. Эта энергия стала своего рода связующим компонентом, тем клеем, на котором держался каркас возникших клубящихся гигантов. Один из тех, что находился в поле зрения Сандала, плеснул силой, обрушив ее на убегающих по улице смертных. Ударная волна подбросила тех вверх, раздирая в клочья и вколачивая в брусчатку. Второй создал вал мелких костяных конструктов, напоминающих грызунов, что устремились вперед, набрасываясь на людей. А третий, без затей, ударил рукой, снеся пару верхних этажей ближайшего особняка. Спектр их действий был широк, от создания классических некроконструктов, до использования силы в ее чистом виде. Но имелась и одна неизменная черта, каждый впитывал в себя души всех погибших смертных. Те моментально притягивались гигантом и распадались на части, пропадая внутри его тела и усиливая врага. Всего, на поле боя их возникло не меньше полусотни. У владетеля Данцига оказался идеальный запасной план, включающий в себя уничтожение собственного города. То ли фантазия оказалась небогата на выдумки, то ли в этом присутствовал какой-то скрытый смысл. Имейте в виду, граф, этот бой не засчитывается. Я повернул удивленный взгляд к Боленскому, и тот хитро прищурился. Ну право вам, вы же помните, о чем мы договаривались. Я обязан принять участие в вашей третьей схватке, а это общее сражение. На последних словах, князь повел взглядом вокруг, а на моем лице невольно появилась усмешка. Уже сталкивались с таким ранее? Кавалергард покачал головой. Думаю, нет. Хотя, все может быть. Когда мы штурмовали Измир, то знаете ли, изрядно набрались. Говорят, тогда против нас тоже сражались некроманты. Шутил Патриций или говорил всерьез, было непонятно. Да и не слишком важно, если уж на то пошло. Я еще раз оценил ситуацию с высоты полета Сандала и принялся раздавать приказы. Лера, на тебе прорыв к цели и прикрытие. На тот случай, если эти монстры решат прийти на выручку друг к другу. Билли, если конструкты не выдержат и уступят врагу, в дело вступает твоя команда. Глянув на Оболенского, разжал губы в усмешке. Вы же составите мне компанию, князь. Тот наклонил голову, но сразу же оглянулся на дворец владетеля Данцига. А к ганзейцам мы потом заглянем. Я тоже покосился в сторону укрепленного здания, прикрытого мощными щитами. Безусловно. Патриций довольно улыбнулся и уверенно зашагал в сторону улицы, на которой орудовал ближайший из монстров. Я двинулся следом, на ходу потянувшись к созданию божественной силы и пытаясь отыскать его уязвимые места. На первый взгляд таковых не было, удары печати вязли в его энергетической структуре, а пропитанный мощью свинец, в данном случае, вовсе был бесполезен. Да, отдельные, особенно мощные удары, наносили врагу урон. Например, когда один из одаренных всадил в его плечо сплетенное из огненной силы копье, то черный гигант заметно покачнулся, а его конечность едва не отделилась от тела. Конечно, он почти сразу восстановился, но вот объем его мощи значительно просел. Лера смогла поднять несколько десятков костяков, которые очистили нам дорогу. После чего Аболенский ударил тремя сформированными из чистой энергии копьями, что разорвали фигуру гиганта на несколько частей, а я залил его ошметки волной пламени, что напрочь выжгло чуждое природе создание, не оставив ни единого лоскутка. Никакого притока трофейной силы я в этот раз не почувствовал. Когда закончим здесь, нужно будет отправиться за осколками и долететь до ближайшей точки, в которую притягиваются души смертных. Хотя бы глянуть издалека, что там. Разобравшись с первым врагом, мы устремились ко второму, с которым ожесточенно бились габсбурги. С этим тоже получилось разделаться легко и быстро. А вот путь к третьему нам прокладывала команда Билли, которой пришлось пустить в дело акул. Среди легкой пехоты противника теперь были не только обычные конструкты, но и монстры, созданные за счет слияния душ с мертвой плотью. Здесь в дело вступил Сандал. Дракон орудовал прямо в призрачной форме, вырывая солидные куски структуры врага, нарушая работу его каркаса и заставляя отвлекаться. Мы же с князем отработали по прежней схеме. На четвертом мне пришлось бросить в бой Мьёльнира, который ушел глубоко в корпус врага и выплеснул мощную волну силы, разрывая его каркас в клочья. А на пятом я пустил в дело плеть Аматерасу. Гигант успел поглотить не меньше тысячи свежих душ и не реагировал на попытки поразить его при помощи обычной силы. Более того, даже сумел притормозить атаки божественных спутников. Заранее обнаруживал их и выставлял на пути мощные преграды, в которых те безнадежно вязли. Лера успела обзавестись полноценным отрядом костяных воинов, несколько сотен обычных конструктов, плюс около 30 громадных големов и прикрытие с воздуха. Двое ее свитских прикрывали госпожу, а та дева, что владела специфическим даром, поочередно усиливала плоть конструктов. Но жрице все равно приходилось восполнять их численность после каждого столкновения. Каждый из гигантов располагал крупным отрядом сопровождения из сотен разнообразных воинов, прорыв через пояс его защиты не обходился без потерь. Морские охотники бились в полную силу, перемалывая вражескую пехоту и поддерживая наши атаки против самих громадных созданий. Последние же усиливались, пропорционально количеству сожранных душ. Шестой, к которому мы направлялись, неожиданно ускорился и, оказавшись на линии соприкосновения с солдатами Ганзы, которые пытались дать отпор его костяному воинству, захлестнул тех волной прирочной энергии. Я увидел, как исказились лица смертных, как будто их плоть и кости неожиданно размягчились, став текучей субстанцией, чем-то вроде тяжелого и жидкого теста, что устремилось вниз. Всего на секунду, но этого хватило, чтобы полсотни, успешно державших оборону, одаренных погибли, накормив своими душами чудовище. А на землю рухнули их изувеченные тела, которые, похоже и правда, на какой-то момент своей структурой была похожа на плавящиеся восковые изделия, а потом застыли, вернув себе твердую форму. «Снова вашей плетью, граф, я отвлеку», — рявкнувший Аболенский, набрал скорости и одним мощным прыжком взлетел на крышу здания. Пока князь так и не продемонстрировал ни одной грани своего дара, только обычные и доступные всем плетения, пусть и зашкаливающие мощности. Оказавшись на плоской крыше многоквартирного здания, патриций поднял две земляные волны, сомкнув их вокруг фигуры дымчатого гиганта. Материал был настолько напитан силой, что удар было бы сложно выдержать даже великому мастеру. Но это создание расплескало землю в стороны и рывком устремилось к Ратибору, вытягивая вперед громадную руку. Мало того, что черные твари становились сильнее, так они еще и росли в размерах. Плеть Аматерасу захлестнула шею врага, и в следующую секунду я буквально сорвал ее с массивных плеч. Вторым ударом рассек корпус. Сила солнечной энергии вполне успешно справлялась с той энергией, из которой состояли вражеские конструкты. Сандал попытался ударить со спины, но противник встретил его толстым щитом, из которого яростно рычащий дракон вырвался только спустя несколько секунд. Зато вышло у Мьёльнира, спутник добрался до корпуса монстра быстрее, чем тот успел отреагировать, и спустя доли секунды разворотил его атакой изнутри. С седьмым, который превратил в руины практически целый квартал, мы тоже справились. А потом Сандал взмыл вверх и показал мне картину общую происходящего. Четыре десятка громадных, клубящихся дымкой фигур, каждую из которых окружало не меньше тысячи поднятых из мертвых пехотинцев. Все они стягивались именно к нам, охватывая со всех сторон. То ли один из нас с князем был их истинной целью, то ли эти монстры могли обмениваться информацией и собирались разделаться с единственной реальной угрозой. Безусловно, остальные тоже пытались сражаться. Но если вначале у кого-то еще выходило потеснить монстров, а пару или тройку даже уничтожили, то сейчас таких шансов у смертных не имелось. Все либо ушли в глухую оборону, как Габсбурги, которые создали из камня и земли настоящую импровизированную крепость, спешно напитывая ее силой, либо пытались убраться подальше от атакующих. «Я беру тех, кто с севера, а вы тех, кто с юга». «Согласны?» Оболенский, стоящий рядом в испачканном парадном мундире, залихватски подкрутил правый ус и вопросительно глянул на меня. Еще раз оценив мощь подступающих врагов, я медленно кивнул. «Хорошо, я подстрахую, на случай, если понадобится помощь». Тот усмехнулся, качнув головой. «Эх, молодежь, ни во что не верите, пока сами все не увидите», — говорил вроде укоризненно, но вот в глазах Патриция сверкал задор. Развернувшись, быстро зашагал вперед, удаляясь от нас. Вокруг выстраивались големы и воины Леры, за которыми занимали позиции морские охотники, а около князя начинали мерцать светло-зеленые огоньки. Оттенок напоминал цвет проявления силы Рюриковичей, но был намного ярче и светлее. «Интересно, что он нам покажет?» В голове послышался тихий рык Сандала, и в этот раз я был с ним согласен. Разговоров про мощь Ратибора я слышал много, но ни разу не видел, чтобы он применял свой родовой дар. Сделав полсотни шагов, князь вышел за пределы внешнего периметра, сформированного костяными големами, и окончательно окутался светло-зеленым пламенем, что окружало его на манер то ли ауры, то ли своеобразного энергетического барьера, а потом неожиданно оттолкнулся и буквально взлетел на полсотни метров вверх. Теперь я почувствовал его силу, выпускаемую наружу и сразу сжимающуюся в тугую пружину, мощь, происхождение которой не оставляло сомнений. Свой дар рот Оболенских получил от какого-то божества. Процесс стремительно ускорялся. Спустя несколько секунд фигуру князя окутала зеленое марево, а потом из него стали вырываться крылатые фигуры. Птицы, вернее, призрачные конструкты в подобной форме, десятки светло-зеленых соколов, что моментально обрушились на врагов, в основном рвали сопровождение гигантов, что рассыпалось по большой территории, убивая людей и обеспечивая хозяев притоком новых душ. Но некоторые атаковали темных колоссов, замедляя темп их продвижения и заставляя отвлекаться. Самих птиц становилось все больше, навскидку, в воздухе парило уже не меньше пары сотен подобных конструктов. Что интересно, они не были однородны. Часть была видима всем, кто наблюдал за схваткой со стороны, но какое-то количество использовали призрачный облик, этих могли рассмотреть немногие. Да, гиганты, клубящиеся черным туманом, их прекрасно видели. Вот будь на их месте регулярная армия с обычными одаренными в качестве ударной силы, ей пришлось бы плохо. В следующую секунду я почувствовал мощный выброс силы, и Сандал показал, как на земле формируются новые фигуры. Ровно 20 громадных медведей, чьи фигуры были сотканы из светло-зеленой энергии. Не сказать, что в каждого из них было влито неимоверное количество силы. Нет, дар князя работал не так, каждый его конструкт создавал вокруг дичайшие искажения энергетического фона, которые сами по себе наносили урон любой цели. А уже если условный клюв или коготь подобного бойца входили в тело врага, то энергетический каркас последнего попросту плавился и распадался на части. Я было подумал, что это все, но тут над городом прокатился мощный бас Оболенского, который, казалось, добрался до каждого уголка Данцига. Первый кавалергардский, лейб-гвардии его императорского величества, полк, обвалилась стена одного из полуразрушенных домов, съехала крыша соседнего, чуть не свалила с ног костяных големов, что стояли в первой линии обороны, а в воздухе рядом с князем начали проявляться новые фигуры. В этот раз люди, сидящие верхом на лошадях, облаченные в форму и вооруженные пиками, да саблями, несколько десятков призрачных воинов, что формировали строй в полусотни метров над поверхностью земли. Как он это делает, и чья это сила? Я хорошо чувствовал ее божественную природу, но, судя по всему, не встречал обладателя ранее. Оттого и не мог сейчас понять, отчего отталкивался дар князя. То ли он каким-то образом призывал мертвецов на манер Рюриковичей, то ли воплощал образы из своей головы, возможно, и вовсе нечто третье. Они пошли в атаку одновременно. Медведи, двигаясь с немыслимой скоростью, устремились по опустевшим улицам города, а всадники, рассекая воздух, упали на врагов сверху. Сандал демонстрировал мне всю картину сверху, я хорошо видел, как распадаются на части и полыхают зеленым огнем конструкты, которые прикрывали черных гигантов, как их самих безжалостно разит оружие всадников, как рвут на куски медведи. Ради справедливости, ответные атаки колоссов тоже достигали цели. Один смог затормозить целую группу конных, выплеснув им навстречу волну силы. Другой располовинил одного из медведей, обрушив на него сплетенный из энергии душ, мощный клинок. Удача сопутствовала и еще нескольким, но они безнадежно проигрывали воинам Оболенского в скорости и объему наносимого урона. Какие-то 15 секунд и от волны гигантов, что наступали с северного направления, не осталось ни одного, лишь их пехота, которую продолжили истреблять княжеские отряды. Спустившийся вниз Сандал задумчиво прорычал: «Князья, не егерря, пиррррри знаю». Тон у спутника был изрядно озадаченным. Я же хмыкнул. Уверен, патриций показал сейчас лишь часть своей мощи. Конечно, в теории этого могло хватить, чтобы утопить флот. Но вот сжечь город, в котором имеются укрепленные родовые твердыни, не уступающие цитадели Абы, вряд ли. Был и другой момент. Теперь мне предстояло покончить с южной волной, которая постепенно становилась все ближе, и сделать это быстро. Будет неловко полчаса возиться с тем же количеством врагов, которое смертный одолел за пару минут. Определившись с вариантом атаки, я создал воздушную подушку, поднявшись на крышу одного из уцелевших домов поблизости. Конечно, можно было взобраться и выше, но действовать я мог и отсюда, а расходовать резерв энергии, которая еще потребуется для прорыва в дворец Ганзы, откровенно говоря, не хотелось. Я собирался использовать две комбинации. Первая когда-то была создана для очистки земли от заражения некротической силой. Такое бывало, когда проигрывающий пантеон противника впадал в отчаяние и использовал все доступные средства. Та мощь, которую можно было подпитать страданиями еще живых людей, не убивая их окончательно, была вариантом, что крайне часто встречался в арсенале уже проигравших, но еще не сдавшихся врагов. После ее применения громадные территории оказывались заражены этой силой, со всеми сопутствующими атрибутами, самопроизвольно формирующими призрачными и костяными конструктами, сходящими с ума людьми и разжижающие сознание атмосферой. Если учесть, что чаще всего жертв пытали не в пустыне, а где-то рядом с городами или прямо внутри них, последствия были легко представимы. Созданное плетение расщепляло энергию подобного типа на составляющие, далеко не безобидные, но уже не настолько опасные. И самое главное, что в данном случае оно должно было растворить ту самую соединительную плоть, что удерживало вместе энергию мертвых душ. Удар выглядел далеко не так впечатляюще, как у Оболенского. Никаких призрачно-зеленых фигур и кличей. По улицам Данцига хлынули потоки тончайшей серой пыли, которая прошлась по обычным костяным конструктам, никак им не навредив, после чего завихрилась около их хозяев. 23 небольших смерча, внутри каждого из которых один из колоссов. Естественно, все они пытались сопротивляться, и само собой, ни у одного ничего не вышло, но и полностью уничтожить их таким нехитрым способом не получилось. Расчет по поводу чуждой силы оказался верен, она разделилась на составные части, прекратив связывать между собой компоненты каркаса, но основа каждого из гигантов все еще была цела, и пусть сейчас она напоминала бесформенную груду призрачной энергии, голой силы внутри было достаточно, а вместе с ней могли запросто уцелеть и какие-то остатки разума. Тогда я ударил второй комбинацией. Пламя, карающий божественный огонь, одно из самых простых плетений, которое известно практически всем. Его можно было использовать только на неподвижных объектах, да и формирование защиты глобальной сложности не представляло, так что боевая ценность подобного оттиска считалась не слишком высокой. Но сейчас он подходил почти идеально. Та бесформенная масса, что осталась от черных гигантов, не была способна на активное и осознанное сопротивление. 23 столба божественного пламени одновременно ударили в небо, и через несколько секунд все было кончено. Осталась лишь поддержка из числа костяных конструктов, разобраться с которыми было уже не так сложно. Рядом, на крышу опустился Оболенский. Я глянул на князя, ожидая комментариев по поводу примененных техник, но тот молчал, с мрачным видом смотря куда-то в сторону. Стоило повернуть голову, как стала ясна и причина проявленного интереса. Князь глядел на дворец владетеля Данцига, с которого только что убрали внешние щиты. Генрих Тилрей стал золотым владетелем Данцига не по прихоти судьбы и не по чьей-то протекции. Он пришел к своей цели сам, пробившись через все сложности и забрав жизни сотен людей, которые хотели обойти его на том или ином этапе. Но за последние 17 лет мужчина успел привыкнуть к своему статусу, власти и уважению, которое к ним прилагалось, а потому взирал на стоящего напротив невзрачного человечка, с долей искреннего гнева в глазах. Тот же повторил только что сказанные слова: «Вы должны выйти и уничтожить их. Признаю, мой хозяин не ожидал, что кто-то окажется способен погасить систему артефактов и лишить нас глаз. Ни один из находящихся в городе одаренных, включая Оболенского, ранее не проявлял подобных способностей». Тилрей скрипнул зубами. Второй вариант плана предполагал полное разрушение города. Хочу напомнить, моего города, и я с этим согласился. Раз предоставленная твоим хозяином комбинация не сработала, это исключительно твои проблемы. Чуть растрепанный человек неопределенного возраста с абсолютно бесцветной внешностью, впервые за все время их общения, проявил какие-то эмоции, позволили себе растянуть губы в легкой, едва заметной усмешке. Изменения грядут. План не должен сорваться, а раз Оболенский выступает помехой, тем лучше. Устраните его и дело с концом. Лицо владетеля Данцига, который помимо него управлял еще десятком вольных городов, реализуя свою волю через старших приказчиков, исказилось от гнева. Если учесть историю княжеского рода, фраза «Устраните Оболенского» звучала, как пожелание покончить с собой. Впрочем, высказаться он не успел. Посланник человека, который представился Ладуром, снова начал говорить: «У вас есть артефакт, в котором хватит мощи для победы. Нужно лишь использовать ее с умом, а не копировать манеру Потоцкого. Награда же будет щедра. Как вы думаете, сколько вольных городов появится на той территории, что сейчас зовется Российской империей? Наверняка множество, не так ли? Князья попросту не успеют захватить их все, но вы получите главный – Санкт-Петербург, Балтийские ворота восточных земель. Вы и именно вы – станете его золотым владетелем». Предложение было настолько неожиданно и соблазнительно, что Тилрей на момент задумался. Петербург, миллионы жителей, громадный порт, колоссальные возможности для развития. А если к нему выторговать еще и Москву, на которую завязаны почти все старые транспортные потоки, то это наделит его громадной властью. Поморщившись, Генрих отогнал в сторону шальные мысли. Он не воин, неплохой управленец, мастер интриг и сносный торговец, но точно не тот, кто способен выйти против Оболенского и победить. К тому же там есть еще и второй одаренный, который оперировал силой схожего порядка, пусть и несколько уступающий князю. Нет, вынужден отказаться. Раз ни одна из ступеней плана не сработала, придется свернуть его и отыграть назад. Человечек перед ним опять проявил эмоции, чуть слышно вздохнул. Жаль это слышать. Тогда мне не остается ничего, кроме как позаимствовать ваш артефакт и пойти в бой самому. Брови Тилроя поползли вверх. Ты не забыл, что это мой дворец, внутри которого мои солдаты и слуги? Я могу убить тебя только за одни слова о краже моего артефакта. К тому же ты давал клятву на своем даре, и не сможешь ее нарушить. Посланник Ладура, казалось, смотрел на него с некоторым любопытством. А есть ли дар у меня сейчас, владетель? Взгляни. После чего попробуй вспомнить имена своих ближников. Посмотри на них, подумай, назови мне хоть одного. На момент Генрих растерялся, потому что дара внутри мужчины и правда не было, вернее, его не имелось поначалу. Через пару мгновений он неожиданно появился, после чего снова пропал, как будто мерцающий огонек в ночи. Изумленный и готовый отдать приказ об убийстве гостя, который теперь казался опасным, владетель повернул голову к телохранителям, но слова, уже готовые слететь с языка, так и остались несказанными. Вместо верной ему четверки одаренных, с которыми он проделал большую часть своего пути, на него смотрели абсолютно незнакомые лица. Он честно попытался понять, как это произошло, и перед тем, как умереть от слитной атаки четверых врагов, которым не препятствовали защитные артефакты кабинета, считавшие этих людей своими, Тилрей осознал, Даже попытался оставить знак, не то, чтобы он обладал чувством солидарности и не хотел гибели для всех остальных владетелей Ганзы. Будь у Генриха возможности, удавил бы каждого собственными руками. Но это были лишь конкуренты, что играли по понятным правилам. В отличие от настоящего врага, который появился в его жизни под видом посланника Ладура, мертвое тело еще не успело осесть на пол, а в воздухе прозвучал сухой голос невзрачного человечка. «Принесите мне кольцо, и уберите всех, кого мы оставляли для следующего этапа. Они больше не понадобятся». Глава 12. Бонусная глава от Сандала. Человек, который вышел из ворот дворца, не казался сильным одаренным. На первый взгляд, его ранг вовсе не превышал мастера. И это было настолько удивительно, что в голове мелькнула мысль о парламентере со стороны владетеля Данцига. Потом я присмотрелся, подсветил эту фигурку божественной силой, и увидел то, чего не ожидал здесь встретить. Гомункул, искусственно выращенный человек, который зачастую мог менять свою внешнюю форму, а при должной сноровке изготовителя, корректировать и возможности в плане обладания силой. Не просто маскировать, а менять на самом деле, что могло обмануть любого, включая Бога. А еще у подобного создания не было души. Пластичный, легко изменяющийся, послушный воле господина и не ведающий моральных терзаний. Любимый инструмент Лаки. Судя по тому, как озадаченно хмурился Оболенский, вместе с которым мы подходили к площади, раньше князь ничего подобного не встречал. Что не удивляло, тот, кто использовал гомункулов, наверняка не хотел, чтобы о его секрете узнали, и скрывал их участие в операциях, как мог. Тем более, с учетом их возможностей в области маскировки, это не требовало больших усилий. Был еще один момент. Подобные существа почти идеально подходили для транспортировки божественных артефактов или оружия. Достаточно было укрыть его в плоти гомункула, как фон падал до значений, близких к нулевым. На мой взгляд, тот, что сейчас неспешно шагал по брусчатке площади, нес в себе кольцо Сета. Замедлившись, я оглянулся на парящих в воздухе всадников. Потом, при помощи сандала, оценил диспозицию медведей, что терзали остатки вражеских костяных конструктов. Перевел взгляд на князя, который уже вопросительно смотрел на меня. «Ударим вместе. Бросьте на него все, что осталось. Надеюсь, этого хватит». Ратибор нахмурился. «Там же простой одаренный. Даже до мастера не дотягивает. Такому хватит и одного сокола. Ну или пятерых, если умеет работать с призрачной силой». Стоило признать, своей железнолобостью, Патриций порой здорово напоминал титанов. Он намного сильнее. И скорее всего, у него точно такой же артефакт, как у Потоцкого. Во взгляде Оболенского появился легкий интерес. «С чего вы взяли, Василий?» Пускаться в долгие объяснения и терять время я не мог, да и не хотел этого делать. К тому же, все мои рассуждения отталкивались от обратного. В том, что кольцо Сета находится на территории Данцига, я был уверен. Но очутившись в городе, не почувствовал артефакта. Самый очевидный вариант – он был под защитой искрящихся мощью барьеров Ганзейского дворца, из-за чего и оказался вне поля моего зрения. Я все объясню потом, князь. Сейчас же, просто поверьте на слово, этот человек намного опаснее тех созданий, с которыми мы недавно разобрались. Кавалергард хмыкнул и покосился в сторону края площади, который уже виднелся перед нами. Снова глянул на меня. Искренне надеюсь, что вы не пользуетесь духом боевого товарищества, чтобы обмануть меня. «Василий, бьем вместе?» Кивнув, я развернулся лицом к площади. Расширил канал связи с сандалом, вливая в него божественную мощь. Проделал то же самое с Мьёльниром. А в следующую секунду гомункул ударил сам. Да так, что Потоцкий на его фоне выглядел маленьким ребенком, что игрался в песочнице. За какие-то доли секунды солидная часть брусчатки обратилась песком, который взвился в воздух, закручиваясь вихрями и пропитываясь силой. Мы среагировали немедленно, вся призрачная гвардия Оболенского и оба божественных спутника устремились вперед. Но этот противник неплохо умел управляться с доставшейся ему силой. Множество отдельных небольших торнадо, скользящие между ними потоки песка, что закручивались в причудливых комбинациях, текучие стены, которые вздымались в воздух. Это все еще не было полноценной божественной защитой, которую мог бы использовать сам Сет, но и на использование одной лишь грубой силы, как в случае с польским патрицием, тоже не походило. Одна за другой гасли в небе фигуры всадников Оболенского. Им хватало силы, чтобы прорвать первые рубежи, но чем ближе была цель, тем убийственнее становились контрудары, так что они, один за другим, исчезали, напоследок ярко вспыхивая зеленым. У медведей и соколов, тем более, не было ни единого шанса. Внешний контур вражеской защиты быстро добрался до нас, превратившись в оружие. Впрочем, если в памяти гомункула имелись атакующие плетения сета, то совсем скоро нас ожидало куда более мощное воздействие. За пределами барьеров, которые мы с князем, не сговариваясь, выставили, бушевала структурированная песчаная буря. Десятки защитных плетений нахлестывались друг на друга, превращая прилегающее к их хозяину пространство в многослойную броню, где увяз бы практически любой удар. Комбинацию, которая принесла мне победу над Потоцким, я пустил в ход немедленно. Надежда на успешный результат была совсем крохотная, и этот прогноз сбылся. Казалось, гомункул даже не заметил, что его пытались атаковать. Почему? Да по той простой причине, что с нами сражался не человек и не костяной конструкт, который набросил на себя энергетический образ божества. Подобные существа обладали потрясающей пластичностью плоти и разума. Могу поспорить, сейчас сознание искусственно выращенной сущности напрямую подключено к энергетическому конструкту в облике сета. Оттого плетение попросту не фиксировало для себя цели. Сделайте то же самое, что вы провернули с Потоцким, граф. Под защиту нашего сдвоенного барьера влетел сандал, пробившийся через толщу песка, а я глянул на Оболенского. Уже пробовал, не сработало. Тут нужен другой подход. Князь посмотрел на песок, что бушевал снаружи, разрушая все, до чего мог дотянуться, и вежливо поинтересовался. Не подскажете, какой? Потому что, я сейчас смотрю на структуру его плетения и понимаю, что такими можно запросто сравнять с землей Стамбул. Сандал чуть напряженно рыкнул, намекая, что сейчас не время для шуток. Я же вспомнил о Лере с Прохором и команде морских охотников. Безусловно, их сил хватит, чтобы защитить себя на какой-то промежуток времени. Но если гомункул действительно нацелился уничтожить весь город, то рано или поздно щиты не выдержат. Я думаю, князь, не мешайте. Против ожидания, Патриций не разозлился, а лишь усмехнулся и неожиданно озвучил предложение. Пламя, оно превратит песок в стекло и сможет смести любую защиту. Неужели он решил, что настолько очевидная идея не пришла в мою голову одной из первых? Не сработает. Он сразу же примется расщеплять его, превращая обратно в песок. Плюс, добавит резервов. На лице Ратибора появилось озадаченное выражение, и он уточнил. Настолько быстро, что компенсирует потери. Вы уж извините, но как-то я немного сомневаюсь, граф. Я едва не ответил резкостью, а потом вспомнил, кто именно стоит рядом со мной. Один из сильнейших одаренных этого мира, который наверняка сможет создать не просто мощный поток пламени, а настоящую стену, или сразу несколько. В моем энергетическом каркасе тоже имелся дар, связанный с генерацией огня, который я в процессе боя против черных колоссов перехлестнул с искрой. Хватит ли у нас мощи, чтобы окружить пламенем всю созданную бурю и давить одновременно со всех направлений? Какой-то момент я колебался, а потом внутренне усмехнулся. В конце концов, бог я или нет, в самом крайнем случае, переработаю небольшую часть искры. Лучше так, чем допустить гибель охотников или жрицы. Бьем по моему сигналу, князь. Если получится, то отсекаем цель, ориентируясь приблизительно по периметру площади. Нет, отступаем и начинаем давить по внешнему контуру. В глазах Патриция мелькнуло легкое удивление. То ли из-за быстрой смены решения, то ли из-за проступившего командного тона, что относился к его персоне. Как распределим площадь давления? Теперь я уже посмотрел на кавалергарда с некоторым возмущением во взгляде. Поровну, Ратибор. На мне восточная полусфера, на вас западная. По лицу смертного скользнула тень задумчивости. Понимаю, я бы на его месте тоже заинтересовался, окажись рядом юноша, которому не исполнилось и 20 лет от роду, а объем силы сравним с моим. Мы ударили через пару секунд, песчаную бурю рассекли потоки ревущего пламени, светло-зеленого по правую сторону от нас и ярко-оранжевого по левую. Зря Оболенский сомневался, нашей совместной мощи с лихвой хватило, чтобы замкнуть вокруг площади сферу из пламени. Огонь пришлось пустить и под землей, чтобы отсечь все пути к отступлению. Потому как никто не мешал гомункулу скользнуть в почву, окружив себя коконом из пропитанного мощью песка, а потом вынырнуть в паре километров отсюда, или вовсе создать свои копии, а самому укрыть артефакты и затаиться. Конечно, Данцик окружен вуалью и отсюда просто так не убраться. Но искать подобное существо в городе с безумно искаженным энергетическим фоном – такое себе удовольствие. Поэтому мы замкнули полноценный шар и постепенно сдвигали его стенки ближе, вливая в конструкцию все больше силы. Те контуры плетений сета, что находились за пределами созданной нами ловушки, постепенно прекращали свою работу. Песок терял управляемость и бесконтрольно кружился в воздухе, оседая на землю, а мы продолжали давить, переплавляя оружие врага в стекло и лишая его силы. Надо было отдать противнику должное, он сопротивлялся. Настоящие боевые плетения сета оказались гомункулу неизвестны, но тот активно импровизировал. Порой, вполне успешно, мощные атаки заставляли стены сферы прогибаться и истончаться. В одну из таких попыток, он вовсе едва ее не расколол, удачно ударив прямо по месту стыка. Враг наверняка понимал, что шансы невелики. Сейчас он сам оказался в ловушке, а контролируемый им объем пространства сократился почти в 3 раза. Тем не менее, гомункул продолжал сражаться. Инстинкт самосохранения у подобных существ отсутствовал. Вместо него имелось стремление сохранить себя в качестве орудия хозяина, но, судя по всему, инструкции для текущей ситуации спасения исполнителя не предполагали. Потому он сопротивлялся, хладнокровно и отчаянно бился до самого конца. Даже когда вся площадь оказалась заполнена бесформенными конструкциями из оплавленного стекла, а контролируемое им пространство сократилось до размера, что едва вмещал его небольшую фигуру. Сражался и тогда, когда пламя коснулось его руки, добралось до ступней. Сопротивление прекратилось лишь после того, как огонь спалил добрую треть его тела, вернее, в тот момент, когда противник потерял контроль над нижней полусферой своей защиты, пламя рванулось наверх, уничтожив его ноги до колен, после чего он потерял равновесие, буквально за мгновение сгорев полностью. В отличие от обычного человека, разум гомункула не был привязан к головному мозгу, в теории существо могло продолжать сопротивление, пока сохранялся достаточный объем плоти и энергетического каркаса для его функционирования. Перерабатывать какую-то часть искры не пришлось, хватило той мощи, что она вырабатывала в процессе и резервов божественной силы. А вот скрыть от Оболенского факт поглощения трофейной энергии не вышло. Во-первых, он наверняка зафиксировал тот поток мощи, что хлынул в меня после того, как сандал материализовал на ладони кольцо. А во-вторых, смертная оболочка отреагировала вполне предсказуемо, ноги едва не подкосились, а по телу пронеслась волна дрожи. По крайней мере, выросший объем искры и полностью отлаженный энергетический каркас позволили сохранить равновесие, а образов в этот раз отчего-то не было, только чистая сила. Потому я сохранял полностью невозмутимый вид. Само собой, с князем это придется обсудить, но хотя бы не прямо сейчас. Сандал уже демонстрировал картину происходящего в окрестностях, включая Прохора, Леру, ее свитских и Жорика с морскими охотниками. А воздух наполнился грохотом превращающегося в осколки стекла. Оболенский решил вопрос очистки пространства крайне простым способом, ударил по высоким и массивным конструкциям воздушным прессом, разнося их на мелкие куски, а потом и вовсе превратив в пыль. Сам Патриций, сняв защитный барьер, который до этого момента удерживал, глянул на меня. «Предлагаю посетить дворец и наконец разобраться, что тут творится». Я утвердительно кивнул, и мы двинулись вперед, карать и разбираться. Правда, как быстро выяснилось, карать было некого. Все, кто находился в стенах дворца, оказались мертвы. Абсолютно, от поваров и шлюх до клерков секретариата владетеля и солдат. Часть погибла еще во время нашей схватки с гомункулом, а вот определенное количество умерло совсем недавно. Такое впечатление, что их жизни оборвались в самые последние секунды боя, либо вообще в момент, когда погиб наш противник. В стенах дворца имелось немало артефактов, включая и те, что разрушали человеческие души, которые оказывались поблизости. Данцик все еще был окружен вуалью, все умершие оставались внутри. Потому, при желании, я бы наверняка смог подтянуть к себе один из посмертных образов, установить контакт и задать ему некоторое количество вопросов, вплоть до самого владетеля. Теперь же это было исключено, души находились в таком состоянии, что об их разумности говорить не приходилось, как и о потенциальной возможности диалога. Из хороших новостей, в нашем распоряжении оказались артефакты-ключи ко всем дверям и хранилищам дворца. Большинство было обнаружено в кабинете, где отыскался труп владетеля, а другие отыскал сандал, который методично проверял все доступные помещения. За счет этого не было нужды вскрывать защиту подземных ярусов, которая по традиции была надежно прикрыта, в том числе и от проникновения призрачных конструктов. Все двери распахнулись сами, явив массу золота, оружия, драгоценностей и разнообразных артефактов. Среди всего прочего, был найден и комплект артефактов, которые управляли вуалью. Разбираться пришлось отчасти интуитивно, но в целом схема была несложной, по крайней мере в той части, которая касалась сворачивания этой комбинации. Вот ее точный запуск по заданным параметрам, уже другое дело, но с этим можно было разобраться позже. Сейчас хватало и того, что мы были оказались способны в любой момент разблокировать Данцик. Впрочем, проворачивать этот фокус немедленно я не стал. Сначала попытался собрать всех выживших дипломатов, а заодно и членов городского совета. С первыми вышел казус, единственными, кто выжил, оказались Габсбурги. Я очень рассчитывал, что еще уцелели хотя бы пруссаки, которых условный Лаки, скорее всего, собирался обвинить в срыве конференции, убийстве иных делегаций и фактическом уничтожении Данцига. Но либо план был несколько более хитроумным, либо что-то пошло не так, присланная Пруссией делегацией оказалась мертва. Зато членов городского совета вполне хватило для кворума. И под нашими с князем доброжелательными взглядами они немедленно приняли целую группу жизнеутверждающих решений. Например, внесли изменения в статут Данцига, вычеркнув оттуда статью о его вхождении в состав Ганзы, что автоматически прекратило действие любых договоров между Союзом и Вольным городом. Не зря же Ганза всегда сама твердила, что является исключительно добровольным союзом свободных людей. Формальный выход из ее состава оформлялся одним росчерком пера городских властей. Следом, члены совета признали равное право рода Фафеевых и Оболенских на трофеи из дворца владителя Ганзы и иную собственность Ганзы на территории Данцига. Обоснованием послужил тот факт, что ганзейцы едва не уничтожили весь город, заблокировав его от внешнего мира и используя неизвестную силу. Тогда как нас с князем в одной из новых статей статута Данцига именовали не иначе, как спасителями города. После этого договор о свободной торговле и взаимном сотрудничестве, заключенный с родом Афеевых, уже не смотрелся чем-то странным, как и похожий по формату договор, который мы заключили от имени Рюриковичей, скрепив его малой императорской печатью, да своими подписями. От флотилии Ганзы, что стояло в порту, князь отказался, а вот я решил, что стоит их реквизировать. Тем более, там имелись не только торговые суда, но и военные корабли. На момент даже возникла мысль вернуть Билли к прежнему занятию, поставив его во главе этой небольшой эскадры. Могу поспорить, дай им волю, некротические охотники неплохо бы развернулись на Балтике. Хотя, если подумать, в Тихом океане простора для действий у них будет побольше. Все это время полным ходом шли работы по разгребанию завалов, спасению выживших и оказанию им помощи. С последним городские службы разобрались за какой-то час. В Данциге хватало одаренных, чтобы быстро отыскать и извлечь из-под завалов живых людей. Вот очистка улиц требовала куда больше времени, не говоря о восстановлении городских кварталов, некоторые из которых полностью лежали в руинах. Пока мы разбирались с вопросами дипломатии и делили добычу, Лера со своей свитой, конструктами и командой Билли, привела в порядок дворец, избавилась от трупов и по большей части очистила его от видимых последствий смерти множества людей. Потому как именно здесь мы и планировали пока остановиться, как минимум, до следующего утра. Вуаль мы убрали только после того, как вернулись из городского совета с грудой подписанных договоров и документов. Перепуганные смертные, на чьих глазах едва не был уничтожен их родной город, были согласны подписать практически все, что угодно. Оболенский даже раздумывал предложить им признать им власть Российской империи и пойти под руку Рюриковичей, став удаленным анклавом, но быстро признал, что тогда у всех окрестных правителей появится новый враг с востока, на которого те сразу же переключатся, не говоря о том, что Ганза вряд ли обрадуется столь бесцеремонному захвату одного из крупных портов на Балтийском море.